6. «В дно рюкзака я давно уже зашил пару сотен долларов», — продолжает Каллаган. Они сидят на ступеньках, ведущих к двери церкви, под ярким солнечным светом. «Я купил билет на самолет до Нью-Йорка. Скорость, конечно, играла роль, но не главную. Я хотел порвать с этими тайными хайвеями», — он кивнул Эдди, — «прыжковыми автострадами. Они притягивают так же сильно, как и алкоголь». «Сильнее», — вставляет Роланд. Он видит, что к ним приближаются трое. Розалита ведет близнецов Тавери, Фрэнка и Франсину. Девочка держит в руках лист бумаги и несет его с таким благоговением, что хочется смеяться. «Дороги — самый сильный наркотик, который только есть на Земле, а каждый из них ведет к десятку других». «Ты говоришь правильно. Спасибо тебе», — кивает Каллаган. Мрачный, грустный и, как думает Роланд, чуть растерянный. «Отец, мы выслушаем окончание твоей истории, но только вечером. Или завтрашним вечером, если сегодня мы не успеем вернуться. Наш юный друг Джейк скоро подъедет». «Вы это знаете, не так ли?» В голосе Каллагана слышится любопытство, но не удивление. «Ага», — ответила Сюзанна. «Я бы посмотрел на то, что у тебя лежит до его прихода», — заметил Роланд. «Рассказ о том, как он к тебе попал, — часть твоей истории. И я думаю...» «Да», — кивнул Каллаган. «Полагаю, кульминация моей истории». «Может подождать. Потому что сейчас у нас слишком много более важных дел». «Так всегда бывает», — вздохнул Каллаган. «Месяцы, иногда годы. Я пытался это вам объяснить. Время вроде бы и не существует. А потом вдруг резко ускоряется, и ты уже ничего не успеваешь». «Ты говоришь правильно», — согласился Роланд. «Эдди, я хочу, чтобы ты составил мне компанию при разговоре с близнецами. Мне представляется, юная леди положила на тебя глаз». «Пусть смотрит, сколько хочет», — добродушно усмехнулась Сюзанна. «За это денег не берут. А я посижу на ступеньках, если ты не возражаешь, Роланд. Погрейся на солнышке. Давно уж я не ездила на лошади, и скажу тебе честно, седло натерло мне кожу. В стремена упираться нечем, вот и проблемы». «Можешь посидеть. А можешь пойти с нами», — ответил Роланд. «Но думал ты иначе. Эдди это чувствовал». Стрелок хотел, чтобы Сюзанна осталась на ступеньках, по крайней мере, на какое-то время. Эдди мог только надеяться, что Сюзанна этого желания стрелка не уловила. Когда они направились к близнецам и Розалите, Роланд быстро шепнул Эдди. «В церковь я пойду с ним один. Пойми, дело не в том, будто я не хочу, чтобы вы оба приближались к тому, что там хранится. Если это черный 13-й, а я верю, что это так, лучше ей держаться от него подальше». «Учитывая ее деликатное состояние, не так ли? Роланд, а я-то думал, что выкидыш Сюзанны тебя только порадует». «Меня волнует не выкидыш», — ответил Роланд. «Я боюсь, что черный 13-й придаст силы тому, кто в ней». Он помолчал. «Им обоим, младенцу и его хранительнице». «Мия?» «Да, ей». И тут же он улыбнулся близнецам Тавери. Франсина ответила ему мимолетной улыбкой, которая превратилась в ослепительную, стоило ей перевести взгляд на Эдди. «Давайте посмотрим, что вы сделали, если карта готова». Роланд протянул руку к листу бумаги. «Мы надеемся, что все правильно», — ответил Фрэнк Тавери. «А вдруг нет? Мы боялись испортить. Мисса сдала нам такой прекрасный лист бумаги, вот мы и боялись». «Сначала мы все нарисовали на земле», — добавила Франсина. «Потом нанесли контуры тонким углем. И, наконец, Фрэнк их обвел, потому что у меня дрожали руки». «Боялись вы напрасно», — успокоил их Роланд. Эдди подошел ближе, взглянул через плечо стрелка. Карта получилась отменная. С городским залом собраний, площадью в центре, большой рекой Девор-Тете, бегущей у левого края листа обычной пищи и бумаги, которая в его Америке продавалась в любом магазине канцелярских принадлежностей. «Ребята, это просто потрясающая карта», — прокомментировал Эдди и на мгновение подумал, что Франсина Тавери грохнется в обморок. «Ага», — кивнул Роланд, — «вы очень нам помогли. А теперь я сделаю то, что вам может показаться богохульством. Вы знаете это слово?» «Да», — кивнул Фрэнк, — «мы христиане. Не упоминай в суе имя Господа, твоего Бога, или его сына, человека Иисуса. Но богохульством является также надругательство над чем-то прекрасным». Тон его оставался серьезным, но по глазам чувствовалось, ему хочется увидеть, какое же богохульство намерен совершить пришелец из мира древних. Того же хотелось и сестре. Роланд сложил лист бумаги, к которому они боялись прикоснуться, пополам. Подростки ахнули, как и Розалита Муньос, пусть и не так громко. «Мой поступок — не богохульство, потому что теперь это не бумага», — пояснил Роланд. «Это инструмент, а инструменты следует беречь. Понимаете?» «Да», — в их голосах слышалось сомнение, которое, правда, ушло, когда они увидели, с какой осторожностью Роланд убрал сложенную карту в кошель. «Большое вам спасибо». Роланд левой рукой взялся за руку Франсины, правой, без двух пальцев, Фрэнка. «Своими руками и глазами вы, возможно, спасли много жизней». Из глаз Франсины брызнули слезы. Фрэнк какое-то время держался, но вскоре слезы потекли и по его веснушчатым щекам.